Глава 9. 2013 год. Июль. На дачных болотистых сотках росло 7 старых яблонь, и все они раз в 2 года плодоносили совершенно одинаковой кислятиной. Теперь яблонь 5. 3 упали, 4 обросли мхом и белым налетом парши, 1 молодая вытянулась в шаге от дуба, тонкие ветви прогнулись до земли под тяжестью крупных яблок, желтоватых, как вода с медом. Женя срывает одно, кусает, заранее готовая сморщиться, плюнуть. Но мякоть оказывается сахарной, рассыпчатой. «Сладкие!» — удивленно восклицает Женя. Илья не верит, кусает протянутое яблоко с другого бока. «Реально сладкие!» — хмыкает. «Ну ничего себе!» Полуденный зной шуршит, жужжит, стрекочет, басит шмель. Женя и Илья сидят на крышке закрытого колодца возле дуба в высокой по пояс траве. Дорожки заросли, много крапивы. В разросшейся иве у забора шуршат и пищат птицы. Илья и Женя смотрят на пустые окна без стекол, на единственную занавеску, оставшуюся в маленькой комнате, на отслоившиеся желтые обои, закрутившиеся у потолка. Илья держит Женю бережно, и Женя от этого спокойно и тепло, как под одеялом в детстве. Илья даже пахнет, как детство. Песком, потом, засохшими болячками на локтях. Сосиской, которую они с Женей только что съели на двоих. Мылом, которым они намыливали друг друга в душе утром. Жене как будто сняли с головы мешок. Стало свободнее дышать. Пропали даже струны и структура. Поэтому она кладет голову Илье на колени и молча смотрит, как ветер расчесывает травы. За травами сарай, в котором лет 20 лежали доски, остовы колясок, свален прочий хлам, на земляном полу валялись ржавые болты, винты. Сарай, в который Женя притащила кусок замороженного мяса, прикладывала к синяку на скуле Ильи. Таял лед на пакете, и между пальцев скапливалась вода, стекала до запястий. Когда Жене было 11, за тем сараем она увидела отца и тетю Милу. Тетя Мила стояла за порослью крапивы и крупных лопухов. Привалилась спиной к забору, запрокинула голову, то еле слышно охала, то хохотала. А отец стоял перед ней на коленях, голова между ее ног, скрыта задранной юбкой, и что-то делал рукой ритмично. Потом сказал: «Потише, дура». Затем сараем Женя с Ильей однажды занимались сексом. Сначала она боялась, что их застукают, но после того, как Илья вошел в нее, она обо всем забыла и не остановилась бы, даже соберись вокруг вся их семья. Осталось лишь движение, соленый вкус пальцев Ильи на ее губах, на языке, и нарастающая сладость. В 94-м в тот сарай залезли. Обычно грабили зимой, когда дом стоял пустой. Весной Женя с родителями приезжали, а дверь на веранду распахнута, дверь в дом распахнута, внутри все перевернуто, украли алюминиевые кастрюли и лопату. Инструменты папа прятал в откос. Там их не находили. Один раз на полу в гостиной пытались развести костер. Перед креслами темнел паленый круг. Но в 94-м явились летом, ночью, когда все были дома. Женя проснулась в середине ночи, не включая свет, пошла на горшок, эмалированный холодный размером с суповую кастрюлю. Тот стоял на кухне у полуразобранной печи. Спасение, если не хочется идти до деревянной туалетной будки во дворе. Сняла крышку, стараясь ей не лязгать, и вдруг услышала в темноте за окном шаги. Кто-то, 4 высокие фигуры, прошли к сараю, что-то звякнуло, упало, дверь сарая распахнулась, и по его нутру забегала световая точка. Женя побежала к бабушке, бабушка пошла к маме. Отца будить не стали. Они просто стояли у кухонного окна втроем в темноте и наблюдали, как тени ходят туда-сюда, что-то вытаскивают, особо не скрываясь. Мама с бабушкой боялись, что те парни обратят внимание на дом, решат вломиться к ним, и что делать тогда? Что если отец проснется, отсиживаться не станет, выбежит, получит ножом в живот, а после придут за остальными и очередной лопатой? Утром отцу сказали, что ночью все спали, никто ничего не слышал. Они не сговаривались, просто понимали, что так будет лучше. Знали, как огибать углы. Бабушка скончалась засушливым и жарким летом 2010-го. Воздух был седой от дыма. В шатурских лесах горели торфяные болота, по соснам шел верховой огонь. Женя видела по телевизору, как люди ходят в белом молоке, как пожарные тушат пожар с вертолетов, но бесполезно. Сгорали целые деревни вмиг. Жителей эвакуировали. Бабушка осталась в Москве с родителями, а в начале августа ее экстренно доставили в больницу. Сердечная недостаточность, так сказали после вскрытия. В больнице, той самой, куда Женя ездила ее навещать в проклятом 2005-м, в палате не было кондиционеров, а окна не открыть. Вся Москва в дыму, все задыхались, так сказала мама. Много сердечников умерло. Жене про похороны не сообщили. Она обо всем узнала только в октябре. «Ты же слабенькая у нас», — так сказала мама. «Вдруг что? Ты все равно бы не полетела из Владивостока». Через неделю Женю госпитализировали. Сильные боли в животе, температура 39, рвота. Думали аппендицит, но оказалось воспаление желчного, совсем как у бабушки. И даже было хорошо лежать под капельницей и голодать. Это отвлекало от электрического гула в голове. В психушку, как в проклятом 2005-м, Женя бы не хотела загреметь. И даже можно было выть немного, перекрикивая этот гул, списывая на сильные боли в желчном. В палате поднимался недовольный шум, прибегала медсестра, колола обезболивающее, и Женя умиротворенно проваливалась в онемевшее ничто. «Гарью воняло», — говорит Илья. «Она боялась тут оставаться, дом на границе с лесом, вдруг пожар дойдет сюда. Еще соседка все время поджигала мусор в контейнере. Его не вывозили, жарко, все воняло, и она решила вот так исправить все. Ну, потом объяснили ей все деревни, что так делать нельзя. Над помойкой-то тоже сосны, полыхнет». Сосны за домом шумят, соглашаясь. Женя чертит пальцем буквы на колени Ильи. «Соседка какая? Лейля Ильинична?» — вспоминает она. «Нет, другая. Лейля Ильинична раньше умерла». Они молчат немного. «Скучаешь по бабушке?» — спрашивает Илья. «Каждый день. Надо было прилететь. Была бы в Москве, случилось бы то же самое». Он заканчивает за нее, и Женя знает. Он прав. «Но я бы попрощалась. И поэтому дома тоже очень скучала. Он мне снился иногда. Снился, правда, в кошмарах. Будто Женя сидит внутри, одна, снаружи ночи бродят люди. Заглядывают в окна. По завещанию дом принадлежит Жениной маме, но она ездит на другую дачу. Они с отцом купили 6 соток ближе к Москве с бытовкой и баней. Продавать бабушкин дом мама не захотела, переписать его тете Миле, Даше или Илье тоже отказалась. За 3 неотапливаемые зимы дом быстро отсырел и приобрел рубцы взломанных дверей, наколки со словами «хуй, мясо» с перечеркнутой «с», «Леха» и «Влас». За 3 безлюдных лета сад зарос и запаршивил. Калитка сгнила, даже отпирать не пришлось, сама раскрылась от легкого толчка. Женин висок колет горячая капля и тут же остывает, холодит. Женя смазывает ее пальцами, смотрит наверх. «Что такое?» — спрашивает. Илья отворачивается, но подрагивающие плечи выдают. Женя обнимает его, гладит по волосам, думая, что ну вот зачем она вспомнила бабушку, она ведь и не думала, что Илья, большой и спокойный Илья, вот так вот расплачется, что он вообще умеет плакать. А Илья рассказывает Жене о разводе, о годах, прожитых в странной взаимной нелюбви, о том, как невыносимо скучать по дочке, как тоска выедает изнутри, о том, что ничего не получилось, все пошло коту под хвост, о тихой окоченевшей квартире, в которой Женя узнает все свои квартиры, арендованные во Владивостоке, Екатеринбурге, Воронеже и Москве. В дом Женя не заходит. Она боится, что увиденное перекроет теплую, пахнущую вареньем и шарлоткой кухню, детскую с лакированным еще советским шкафом, который внутри пах сыростью и старыми газетами. Второй этаж, душный от поднявшегося и наполнившего его тепла, с изрисованными обоями, с белой бумажной лентой на оконных щелях, с шишками на подоконнике. А Илья все-таки лезет внутрь, вытоптав в крапиве траншею. Спустя минут 15 он выбирается, держа разбухший, чуть закрученный от сырости самоучитель итальянского, нашел в Жениной комнате. «Помнишь?» — спрашивает он. Конечно, Женя помнит, как сейчас все скузи и перфаворы, и запах цветов, и чай в тонком фарфоре. Они идут мимо участка Лейли Ильиничны, на котором вместо резного дома шкатулки стоит трехэтажный крепкий особнячок с гаражом. Из него выходит внучка Лейли Ильиничны, следит, как по 10 выровненным соткам катает газонокосилку рабочий. По ямам на дороге переваливается старенький Хёнда баклажанового цвета. Ведет машину Котов, мордастый, с поредевшим на макушке жидким хвостиком, слегка помятый, как разговорник итальянского в Жениных руках. На заднем сиденье ерзают мальчики-близнецы в кепочках разного цвета, изучают Женю и Илью беличьими глазками. Женя и Илья выходят к полю. Его застроили коттеджами, белыми и рыжими будками за листами из профнастила. У заборов свежие посадки сосенок, кустов волчьей ягоды, что-то растет и в клумбах из окрашенных шин. За заборами лают собаки, квохчут куры, хохочут дети, плещутся в бассейне. Посадки картошки остались у дороги, грядок 20. Женя идет между ними по сухим комьям земли, которые лопаются под кроссовками, по красным точкам дохлых колорадских жуков. Интересно, думает она, если тронуть картофельные листы, инсектицид останется на коже? Или его давно смыл дождь, как смывает следы убийцы с места преступления? «Пойдем?» — ей говорит Илья. «Электричка скоро». «А что с тем мальчиком из Владивостока?» — спрашивает мама, подливая чай. Чаю Женя уже не хочет, пора выезжать. Но она позволяет уговорить себя еще на 5 минут. «Мы же давно не виделись?» — попросила мама. «С Амином?» переспрашивает Женя, ругая себя за то, что проговорилась в один из похмельных дней. Хотела жалости немного, но услышала только закадровая папина: «Ну гуляет мужик, что теперь? Все гуляют. Хочет замуж, пусть привыкает. Она думает, у нее к тридцатнику большой выбор будет. Да хоть в Москве, хоть где». «Мы расстались», признается Женя. «Жалко», отвечает мама, хотя прекрасно знает, какие были отношения. «Тут не о чем жалеть», — говорит ей Женя. «Пап, перепишите бабушкин дом на меня». Отец недоуменно смотрит на нее. Женя помнит этот взгляд, и ощущение, будто сморозила какую-то чушь, возникает само по себе. «Жень, ну зачем?» — говорит папа. «Давай не сейчас, у нас времени на это нет. Там для оформления геодезию надо делать, документы восстанавливать. И ты как им будешь заниматься одна? Мужик нужен, чтобы все в порядок привести. Видела, что на участке творится?» «Я справлюсь, пап». «Ты-то?» Папа улыбается. «Я». И вот папа откладывает нож, складывает руки на груди. «Да что ты начинаешь? Почему мы должны на тебя переписывать? Чтобы он совсем не развалился, например. Вы же им не занимаетесь, вам-то какая разница? Ты сперва квартирой своей обзаведись, все ездишь по стране, как цыганка, ни кола, ни двора своего, а потом уже наше считай». «Юра», — пытается остановить его мама, «но папу разве остановишь? Ты думаешь, придешь и все само сделается за тебя? Нет, милочка, ты даже не представляешь, сколько нужно туда вкладываться. Просто скажи, что тебе жалко. И это мамин дом вообще-то, ей решать». Женя глядит на маму, а мама глядит мимо нее и папы, куда-то между, на вешалку похоже. Такой же взгляд у нее был, когда Женя сказала ей про тетю Милу, папу и сарай. «Забудь, Женечка», — ответила тогда мама. «Тебе, наверное, показалось». «Женя», — говорит она, — «нас не устраивает твое поведение. Так себя вести нельзя». Всю жизнь одно и то же. «Да когда я вас устраивала, мама?» Вздыхает Женя и, не прощаясь, выкатывает из квартиры чемодан. Оставляла его у родителей до вечера. Внизу у подъезда ждет Илья. Подниматься он не захотел. Столько лет прошло, а некоторые вещи не меняются. Неприятно, но Женя понимает. Стыд и срам пленных не берет. «Как прошло?» — спрашивает Илья. «Все как обычно», — отвечает Женя и вызывает такси. В Шереметьево они едут через Рижскую. Там Женя просит подождать, берет в палатке 20 гвоздик, кладет их у выхода метро, на место, которое, она помнит, обгорело. Из метро выходят люди, смотрят с удивлением, но Жене все равно. Они не падали от того хлопка, они не знают. Уже в аэропорту ей дозванивается Амин, но Женя сбрасывает входящий и выключает телефон. Не дает той неудобной, полной страха в жизни себя догнать и ухватить. На что она тратила время? Чего ждала? Она вдруг поняла, как соскучилась по Москве, по шуму, толкотне, пыли и влажному подвальному запаху на кольцевой линии метро. Раньше она думала, что смена мест и людей вытаскивает из промозглой мути, которая сгущалась вокруг. Теперь же муть рассеялась сама. Женя хотела бы рассказать Илье об этом. «Прости, что запретила тебе звонить тогда», — говорит она. «Я думала, так будет лучше для нас обоих». Илья мрачнеет и молчит. Ясно же, он ее простить не сможет, и Женя принимает это. Она сама себя простить не может уже сколько лет. «Была рада тебя увидеть». Она целует его в губы и идет на паспортный контроль. Она не оборачивается, нет смысла за это держаться. Когда она поехала к Илье в гостиницу, она знала, что это на одну ночь, что так хорошо больше не будет. Увидит ли она его еще раз? Скорее всего, нет. Некоторые вещи забыть невозможно.